Глава 13. Я не враг себе и не мазохистка, поэтому, конечно, предпочитаю получить хоть какое-то удовольствие от процесса. Признаться, накануне мне понравилось кончать, поэтому я все же не решаюсь отказаться от такого предложения. Сейчас все проходит гораздо приятнее, чем во время первого раза. Не знаю, связано ли это с тем, что ощущения не притуплены алкоголем, или же просто я теперь осознаю, что именно меня ждет. Паук успевает разогреть меня пальцами и губами, ласкает шею и грудь, покручивает соски и массирует клитор. И когда он приподнимает меня, прижимая к стене и резко заполняя мою лоно членом, я чувствую лишь легкую боль, больше похожую на дискомфорт, которую сменяют приятные трения, что очень быстро преобразуются в очень приятные, а затем трансформируется в настоящее удовольствие, что скапливается где-то в месте соприкосновения наших тел и разлетается ярким взрывом на пике наслаждения. Прихожу в себя, когда Назар ставит меня на ноги и кончает мне на живот, двигая рукой быстро. Я не могу отвести взгляд от этого действия и того, как его семя смывают капли воды. Все это меня завораживает, гипнотизирует. Кажется, что в голове нет ни единой мысли. Тело ощущается таким легким и ватным, что я не в состоянии даже пошевелить рукой. Я до последнего момента трусливо жду, что паук оставит меня наедине с собой, но вместо этого он лично омывает меня и, выключив воду, заворачивает в мягкое махровое полотенце, стирая капли воды. Вся эта забота и ласковые действия никак не сходятся в моем сознании в единый образ с тем жестким и бескомпромиссным бандитом, что продал меня с аукциона, а потом принудил к сексу. Как в одном человеке может уживаться столько противоречий? Ну все, Снежинка, теперь нужно ехать. Отпустите меня домой. Говорю устало, ни на что не рассчитывая. Ну ты что, малышка, как же я тебя такую сладкую отпущу? Вдруг тебя без меня кто-то съест, а я своими десертами не делюсь. Я же человек, не десерт. Вяло сопротивляюсь, зная, что мои просьбы ни на что не повлияют. Ты мое праздничное блюдо, Снежинка. Особый десерт. Усмехается он, оборачивая полотенце вокруг своих бедер и подает мне руку, вытягивая в комнату. Одевайся, Снежинка, у нас мало времени. Во что? Вы мою одежду порвали. Даже так? Он задумчиво почесывает подбородок, спрятанный под густой бородой. Могу попросить что-то у девочек? Не нужно. Одна мысль о том, чтобы надеть на себя одежду одной из этих женщин, что с такой легкостью и даже радостью продают себе подороже, вызывает отторжение и тошноту. Дайте что-то свое. Свое? Загораются каким-то немного зловещим блеском его глаза. «Вчера я брала...» «Так даже лучше», — говорит он, скрываясь в гардеробной. «Никто не будет пялиться на тебя. И давай на «ты», а то чувствую себя дряхлым стариком», — доносится из гардеробной. «Хорошо». Спустя 15 минут я сижу, одетая в огромный спортивный костюм и куртку, на заднем сидении здорового внедорожника. Паук разговаривает по телефону, положив ладонь мне на колено, поглаживая его и смещая руку по внутренней стороне бедра выше к моему центру. За рулем тот самый лысый, а рядом с ним здоровый мужик с черной бородой лесоруба и яркими зелеными глазами. Перед нами едет еще такая же машина, и еще одна следует в хвосте. Я напряжена, как струна, и боюсь даже пошевелиться, чтобы не привлечь к себе нежелательное внимание. В аэропорту машины сразу же проезжают на территорию и останавливаются возле небольшого частного самолета. С каждым мгновением моя надежда найти помощь у кого-то из случайных попутчиков стремительно тает. Мы поднимаемся по трапу, и паук указывает мне на место у окна, а сам снимает верхнюю одежду, отдавая ее стюардессе, и занимает кресло рядом со мной. Меня потряхивает от неизвестности. Чувство неотвратимости накрывает меня с головой, и я не знаю, как справляться с этими эмоциями. «Да не трясись ты так, Снежинка!» — усмехается паук. «Может, таблеточку?» «Какую?» «С ужасом думаю о том, что теперь он хочет накачать меня». «Снотворное?» «Нет. Предпочитаю быть настороже и понимать, что происходит вокруг. Спать в окружении беспринципных бандитов — большая роскошь и еще большая глупость. потому что неизвестно, что именно может прийти этим чудовищам в голову в то время, пока я буду находиться в отключке. Быть может, после того, как паук удовлетворил свое любопытство и попробовал девственницу, он без зазрения совести продаст меня следующему. Во время полета нас кормят и поят напитками на выбор. Вот только мне до самой посадки кусок в горло не лезет. И тот единственный бокал шампанского, что налила мне стюардесса, так и стоит, нетронутый. Назар обсуждает какие-то сделки со своими товарищами, то и дело поглаживая мою ногу. А я сижу ни жива, ни мертва, не зная, как должна реагировать на все это, и совершенно не улавливая сути их разговора. И лишь когда самолет приземляется, паук обводит взором мою тарелку и фужер, заглядывая мне в глаза. «Ты так ничего и не съела», — задумчиво чешет подбородок. «Не могу». «Почему?» «Я тебе не доверяю». «Вот как?» — приподнимает он брови. «Но не волнуйся, у тебя будет время привыкнуть». «Что это значит?» «Лишь то, что пока ты со мной». «Надолго?» «Пока у меня будет на тебя стоять», — кладет мою руку себе на пах, где я снова чувствую внушительную эрекцию. «То есть, пока ты не переключишься на кого-то другого, рождается у меня в голове идея?» «Возможно». «А теперь шевели своими сочными булочками к выходу». Шлепает по ягодицам, а я уже думаю о том, где найти себе замену. И стоит нам оказаться в отеле, как я нахожу ответ на свой запрос.